Глава 8. Владимир Путин. Новые испытания. Находиться на посту президента такой страны, как Российская Федерация, в начале 2000-х годов, это означало испытывать постоянные проверки на прочность, на быстроту реакции, на силу интеллекта. Борис Ельцин этих испытаний не выдержал, не говоря уже о Горбачеве. Владимир Путин выдержал испытания этих лет, хотя и для него это оказалось трудной задачей. Российская Федерация и США в 2001 году. Отношения между Россией и Америкой существенно изменялись на протяжении всего лишь одного года, 2001-го. Весьма заметное похолодание этих отношений в январе-апреле сменилось некоторым потеплением летом, а после событий 11 сентября отношения США и России не просто улучшились, но стали почти партнерскими. В самые трудные для США дни и недели, когда значительная часть американского общества испытывала чувство растерянности и ожесточенности, Россия первой предложила Америке свою поддержку и помощь, без которых Соединенные Штаты и страны Запада не смогли бы нанести эффективный и быстрый удар по силам международного терроризма и начать успешное преодоление неожиданно развившегося нового международного кризиса. Да, конечно, у России имелись здесь соображения политической тактики и стратегии, забота о собственных национальных интересах, но также об интересах всего цивилизованного мира. Было, однако, и искреннее сочувствие, когда на вопрос о цене российской поддержки Владимир Путин мог ответить, что торг неуместен, пришла беда, и мы готовы помочь. Новые отношения между Россией и США не были, однако, закреплены какими-либо формальными соглашениями и уже в декабре 2001 года подверглись испытаниям. От новой администрации, которая пришла к власти в США в январе 2001 года, ждали существенных изменений американо-российских отношений, но отнюдь не в сторону улучшения. Еще в разгар избирательной кампании кандидат в президенты от республиканской партии Джордж Буш-младший весьма резко критиковал президента США Билла Клинтона и вице-президента Альберта Гора за их политику на российском направлении. Война НАТО против Югославии заметно усилила в российском обществе антиамериканские настроения и, соответственно, антироссийские настроения в американской элите. Российская Федерация оказалась под двойным давлением с Запада со стороны сил НАТО и с юга со стороны исламского радикализма и его военной составляющей международного терроризма. Но именно эти угрозы стали тем важным фактором, который способствовал приходу к власти в России Владимира Путина. В окружении Буша преобладало мнение, что деградация России будет продолжаться. Уже в первых заявлениях Буша по вопросам внешней политики России было уделено мало внимания. «В любом случае, — заявил Буш, — наша политика в отношении России будет принципиально иной, чем в последние годы. Мы не должны давать деньги или поощрять других на то, чтобы давать деньги режиму, который использует эти деньги неизвестно на что, но не на развитие экономики и рынков. Мы более не намерены переделывать Россию. И так будет до тех пор, пока в России не будет реальной экономической и правовой реформы и результативной борьбы с коррупцией в аппарате». Эти слова воспринимались в Кремле весьма болезненно. В феврале 2001 года в США была сделана попытка упразднить отдельные российские подразделения в структурах Государственного департамента и Совета по национальной безопасности США. «Россия будет для нас приоритетом из второго ряда», — поясняли эти проекты высокие чины администрации. «Нет смысла рассматривать Россию как какой-то особый случай. Существует очень мало вопросов, которые администрация будет решать один на один с Россией. Мы готовы рассмотреть инициативы России, если сочтем их разумными, но мы не собираемся давать советы России». Такие и похожие заявления звучали не раз. Весьма недоброжелательные по отношению к России резолюции были приняты в это же время и в Конгрессе США. Одна из них касалась политики Российской Федерации в Чечне, другая – политики России в отношении Кубы. «Мы уважаем Россию», – заявил в своем интервью 1 апреля Джордж Буш. «Если русские подождут, то сами убедятся в этом. Но мы не хотим, чтобы точкой отсчета в наших отношениях был 1972 год, когда подписано соглашение ПРО. Пусть этой точкой отсчета будет 2001 год». Но такой подход был неприемлем для нашего государства. Именно 1972 год стал в отношениях СССР и США началом разрядки. В последующие 25 лет были разработаны и приняты почти 30 важных соглашений с участием наших стран, и многие из этих соглашений увязаны с договором по ПРО. Главным советником президента США по проблемам национальной безопасности и по российским проблемам стала Кондолиза Райс, хорошо владеющая русским языком. В ее заявлениях нередко звучала странная смесь уважения к русской культуре и убеждения не только в экономическом, но в интеллектуальном и моральном превосходстве Америки. «Никто не собирается оттеснять Россию на обочину», — говорила Райс в одном из интервью. «Те, кто думает, что слабая Россия — это хорошо для Соединенных Штатов, ошибаются. Но сильная Россия — это пока еще только мечта. Россия дала миру Пушкина и Достоевского, Малевича и Бродского, Рахманинова и Шостаковича. В один прекрасный день новые русские таланты снова нас изумят. Американцы будут действовать в соответствии со своими интересами и России тоже, если будут решать русскую проблему энергично и великодушно. Мы можем попытаться убедить русских в том, что мы только приветствуем их присутствие в числе важнейших стран мира, хотя только в том случае, если они будут вести себя подобающим образом. Мы можем указать им путь, каким можно туда попасть. Но это потребует не мелкой враждебности, а упорной и творческой дипломатии. Но у многих других, менее знакомых с историей и культурой России деятелей новой американской администрации, пренебрежение к России было еще больше. «Какая холодная война», — воскликнул один из советников Буша, «может быть между Соединенными Штатами, уверенной в себе державой, которая может опереться на самый длинный в своей истории период роста, и Россией, одинокой и ослабевшей империей, с ее лишенной ориентиров элитой и экономикой, которая только год назад смогла остановить продолжавшееся 10 лет падения».